Глава 48. В Долговском доме культуры железнодорожников готовится театрализованное представление «Процесс князя Голицына». Суд открытый при закрытых дверях. Вход свободный по пропускам. Действующие лица и исполнители. Князь Голицын Иван Чонкин. Государственный обвинитель прокурор Евпроксейн. Председатель суда полковник Добренький. Члены суда – майоры Целиков и Дубинин. Секретарь суда – пожилой толстый сержант без фамилии. Защитник – член областной коллегии адвокатов Проскурин. Участвуют лжесвидетели, лжеэксперты, лжезрители и прочие лжечеловеки. Посреди просторной, хорошо освещенной сцены длинный стол, покрытый красной материей, и три дубовых стула с высокими спинками. В левом углу сцены, за деревянной перегородкой, на табуретке, исполняющей роль скамьи подсудимых, сидит Иван Чонкин, исполнитель роли князя Голицына. Роль князя явно ему не подходит. Как был Чонкиным, так Чонкиным и остался. Маленький, щуплый, лопоухий, в старом красноармейском обмундировании, он сидит, раскрыв рот, и крутит во все стороны стриженной и шишковатой своей головой. А по бокам двое конвойных, такие же лопоухие, кривоногие, любого из них посади на место Чонкина, Чонкина поставь на их место, ничего не изменится. Между Чонкиным и длинным столом за столиком маленьким прокурор Евпроксейн, напялив на нос очки, перебирает лежащие перед ним бумаги. На другой стороне сцены, за такими же маленькими столиками, секретарь суда и защитник. Защитник — плюгавый человек в перелицованном костюме, пуговицы на левой стороне, подслеповатый весь скрючился, вывернул голову, как петух, и, касаясь левым ухом крышки стола, что-то размашисто пишет на разровненных тетрадных листах, и рука его рывками движется по бумаге. Он, видимо, решил исполнить роль свою во всем блеске, поразить публику красноречием. Он, изображая из себя этакого плевако в местных масштабах, время от времени взглядывает на прокурора, дергает шеей, и даже как будто подмигивает, как бы давая противной стороне понять, что ей следует заранее смириться со своим поражением. Пока защитник смотрит на прокурора, рука его соскальзывает с бумаги и заканчивает фразу на крышке стола, а иной раз соскальзывает и с крышки. Не вполне понимая, для чего его сюда привели, Чонкин вертит головой, с любопытством поглядывая на прокурора, на защитника, на конвойных и вниз на публику, которая тоже смотрит на него с любопытством. Публика разочарована. Она ожидала увидеть князя, какого-нибудь усатого, мордатого, может быть, даже свирепого, в черкеске какой-нибудь с газырями или в белогвардейском мундире с невыгоревшими пятнами на месте сорванных погон и крестов. Но перед нею не князь, а черт знает кто.